Незримый университет располагался неподалеку от дворца. Городские власти обычно предпочитают не упускать друг друга из виду. Чудакулли шел сквозь толпу, время от времени кивая знакомым. А в этой части города знакомыми были почти все. «Тролли», — думал он, — «мы ладим с троллями, особенно теперь, когда они запомнили, что нужно смотреть, куда идешь. Они служат в страже и все такое. В общем, приличные ребята, не считая нескольких паршивых овец, которых, боги-свидетели, и у людей хватает. Гномы. Они давным-давно живут в городе. Гномы, конечно, хитрят и жмутся, как сукины дети». Арканцлер помедлил и поправил себя. «Здорово торгуются. Но в любом случае ты знаешь, чего от них ожидать. И потом, они такие маленькие. Это очень удобно, потому что всегда знаешь, чем они там внизу заняты. Вампиры. Ну, Бервальдская лига воздержания, кажется, делает свое дело. На улицах, в склепах и так далее поговаривали, что члены лиги сами разбираются со своими собратьями. Всякого кровососа, который не желает исправляться и пытается кого-нибудь убить в городе, выслеживают существа, которые хорошо знакомы с образом его мыслей и местами возможного обитания. И за всем этим стояла госпожа Маргалотта. Именно она при помощи дипломатии и, вероятно, кое-каких прямых мер сдвинула дело с мертвой точки в Убервальде, и у нее была некая связь с Витинари. Все это знали, но ничего сверх того. Некая многоточие связь. Ну, какая-то такая. И соединить точки не мог никто. Леди Маргалотта бывала в Анкморпорке с дипломатическими визитами, и даже многоопытным анкморпоркским вдовицам не удавалось углядеть хотя бы намек на какие-нибудь иные чувства между нею и Патрицием Витинари, кроме деловитой доброжелательности и искреннего желания достичь международного сотрудничества. А еще он разыгрывал с ней длинные сложные партии при помощи кликов, и, не считая этого, больше не было ничего. До сих пор. Она прислала ему Ната, чтобы уберечь. Кто, кроме них двоих, знал причину? Возможно, здесь тоже замешалась политика. Чудакулли вздохнул. Чудовище в городе, хоть и одно одинешенько. Очень неприятная мысль. Такие, как он, приходили тысячами, словно саранча, убивали всех подряд и пожирали убитых, в том числе своих. Темная империя растила их в огромных подвалах. Серые демоны, у которых не было ада. Одни лишь боги знали, что случилось с этими существами, когда империя рухнула. Но существовали убедительные свидетельства того, что некоторое количество тварей выжило и поселилось где-то в дальних холмах. Чем они занимались? Например, один из них прямо в эту минуту делал свечи в университетском подвале. Что из него вырастет? «Изрядная заноза в заднице», — вслух предположил Чудакулли. «Эй, ты кого типа назвал занозой в заднице, мистер? Ты эту улицу не купил, хочу и стою». Волшебник посмотрел сверху вниз на молодого человека, который, судя по всему, воровал одежду только с лучших бельевых веревок, за исключением потрепанного черно-красного шарфа. Парень нервно подергивался, как будто постоянно переносил вес с ноги на ногу, готовясь в любую секунду сорваться с места и броситься на утек в непредсказуемом направлении. А еще он подкидывал в воздух и ловил пустую жестянку. В памяти Чудакулли ожили воспоминания, такие яркие, что глаза заслезились. Арканцлер встряхнулся. «Я, наверно, Чудакулли. Арканцлер и магистр незримого университета, молодой человек. А ты, кажется, проветриваешь свои командные цвета? Куда собрался? Случайно не на футбол?» «Машина в футбол, ну и чё?» — поинтересовался парень и вдруг понял, что рука у него пуста, хотя, согласно всем законам притяжения, в ней должна была лежать жестянка. Но вместо того, чтобы вернуться на место после последнего броска, она слегка поворачивалась в воздухе в 20 футах над мостовой. «С моей стороны, конечно, это ребячество», — сказал Чудакули. «Но я требую твоего внимания. Я хочу стать свидетелем». «Свидетелем? Ничего не знаю. Первый раз, слышь». Чудакули вздохнул. «Я хочу посмотреть игру, ясно? Если можно, сегодня же». «Ты? Уверен? У тебя же там похоронят дедуля. Есть шиллинг?» Высоко над головой что-то звякнуло. «Когда банка упадет, ты найдешь в ней 6 пенсов. А теперь будь добр, назови время и место». «А откуда мне знать, что ты не соврал?» — поинтересовался парень. «Понятия не имею», — ответил Чудакули. «Тонкие мозговые процессы даже для меня загадка. Но можешь просто поверить». «Чё?» Парень пожал плечами и решил рискнуть. В конце концов, на кону стоял завтрак. «Петельная улица возле мойки. Типа 1:30. И я тебя никогда в жизни раньше не видел. Усёк?» «Вполне вероятно», — подтвердил Чудакули и щелкнул пальцами. Жестянка свалилась в подставленную руку. Парень вытряс серебряную монетку и ухмыльнулся. «Удачи, папаша!» «А на этих состязаниях чем-нибудь кормят?» Поинтересовался Чудакули, для которого Лэнч был священен. «Там продают пироги. Ну, типа, гороховые пироги, пироги с угрями, с картошкой и с омарами тоже. Пироги. Но в основном, типа, просто пироги. Пироги и все, шеф. Пироги из теста». «Какие именно?» Собеседник, казалось, очень удивился. «Просто пироги, папаш. Чего ты допытываешься? Дери тебя за ногу». Чудакули кивнул. «В знак завершения сделки получишь пенни, если разрешишь пнуть твою жестянку». «Гони 2», — немедленно потребовал парень. «Ах ты, плут! Ладно, договорились». Чудакули поддел жестянку мыском ботинка, нашел удобное положение, подбросил ее в воздух и на спуске отправил в полет таким мощным ударом, что она со свистом пронеслась над толпой. «Неплохо, дедуля!» — с ухмылкой одобрил парень. Вдалеке кто-то завопил и потребовал немедленной кары. Чудакули сунул руку в карман и посмотрел на юнца. $2, если удерешь сию секунду, приятель. Больше не получишь». Тот рассмеялся, схватил деньги и убежал. Чудакули степенно пошел своей дорогой, старея с каждой минутой.